Глава первая. Заснеженное счастье. Алина. Мягкий пушистый снег летел большими хлопьями, похожими на клочки сладкой ваты. Неву ломкой и хрустящей коркой сковал лед. Припорошенный снегом, он походил на постеленный на водную гладь пушистый плед. От этого река выглядела уютной, вид не портили даже редкие черные лунки и рыбаки, напоминающие жирных черных мух. Ветра не было, легкий морозец пощипывал щеки, а сверкающие на улицах гирлянды создавали предновогоднее настроение. Питер переливался всеми цветами, вспыхивал трескучей россыпью салютов и пах сжёными спичками от разорвавшихся неподалеку бомбочек шутих. Практически у каждого торгового центра стояли украшенные мишурой и шарами елки, а капельки мандариновых духов на запястьях были последним штрихом, создающим новогоднее настроение. Я очень хотела все забыть и влиться в праздничную толпу, поверить в то, что я такая же, как все. Убедить себя, будто этот год не изменил ровным счетом ничего, и приближающийся Новый год также будоражит мою душу, как и раньше. Но это было не так-то просто. Маленькая восторженная девочка, похоже, умерла безвозвратно, а та, которая оказалась на ее месте, еще не обрела характер и привычки. Шум распродаж, красные, перевязанные яркими лентами подарочные коробки на витринах, спешащие в предновогодней суете люди — все это казалось мне пришедшим из другого, не моего мира. После кошмарной осени предпраздничная суматоха выглядела странной и чуждой. Я не сразу поддалась общему настроению. Оно нахлынуло на меня вместе со сверкающими предновогодними сумерками. Я медленно шла по Невскому и улыбалась, ведь за руку меня держал Влад, а на земле наступало время исполнения всех самых заветных желаний. Еще вчера думалось, будто впереди ждет лишь тьма, и нам с молодым человеком никогда не быть вместе. А сегодня все проблемы остались в прошлом, и я могла себе позволить немного расслабиться и забыть о неприятностях. Лишь иногда стыдливой краской на щеках проступало воспоминание о Яне. Я не хотела думать о наших объятиях и поцелуях, убеждала себя в том, что иначе было нельзя. Но все равно чувствовала себя неловко и понимала, рано или поздно сознаюсь во всем Владу. Только не сейчас. Сегодня наш вечер. И ничто не должно омрачать праздничного настроения. Мы даже не поехали ко мне домой, чтобы Влад мог очаровать маму и убедить ее отпустить меня отдыхать куда-нибудь в теплые края. Мне неприятна была сама мысль о том, что придется применить сверхъестественные способности в отношении своих родителей. Я вообще не привыкла пользоваться своими силами. Осознание того, что я могу заставить любого человека принять свою точку зрения в любом вопросе, давалось нелегко. «О чем задумалась?» — спросил Влад, нежно смахнув с моего носа снежинку. В его черных, как ночь, глазах сверкнули звезды. Он улыбался и выглядел безмятежно. Исчезла напряженность, которую я замечала в последнее время. Я улыбнулась в ответ и, покачав головой, заметила. «Да так, ни о чем конкретном», — размышляла о смысле бытия. «Это вполне в духе юной Нагайны», — согласился Влад. «Наги вообще философы». Я не чувствую себя нагом. Удержаться от серьезных тем и волнующих вопросов не вышло. Впрочем, я задумалась, и человеком тоже. «Это нормально. Слишком мало времени прошло». Влад пожал плечами. «Я сам долго не мог примирить внутри себя две сущности — человека и змея». «А сейчас?» поинтересовалась я, остановившись и поймав взгляд темно-вишневых, практически черных глаз. «Возможно, мне наконец удалось разобраться в себе». «Поделишься своими открытиями?» «Почему бы и нет?» Влад взял меня за руку и потянул за собой вдоль проспекта. Остановившись, мы мешали готовящейся к праздникам толпе. «Я долго размышлял над причиной внутреннего конфликта», начал Влад, опустив глаза. Он был сосредоточен и не смотрел на меня, видимо, чтобы не отвлекаться. Пока не понял ее сути. Дело не в человеке и змее, делящих одно тело. Все сложнее и в то же время проще. Душа человека, да и любого другого, пусть и божественного существа, состоит из двух начал неизменного. Атмана, частички сущности бога-создателя Брахмы, тех качеств и того характера, который дан нам при рождении. И мантаса, той части души, которая формируется на протяжении всей жизни. Мантос изменяется постоянно, он эволюционирует или деградирует. У людей эти два начала, как правило, гармонируют между собой, а у богов все несколько сложнее. Нашу сущность вроде бы определяет неизменный атман, но мы меняем аватару за аватарой, проживаем тысячелетия, и мантос становится сильнее. Видимо, мой жизненный опыт таков, что мантос, сформировавшийся за годы существования и забвения, совсем не подходит к изначально заложенному змеиному атману. А конфликт человеческой и божественной сущностей второстепенен. На первом месте противоборство атмана и мантоса. То есть ты все же не ощущаешь себя человеком? Нет. Влад усмехнулся, и в его глазах вспыхнуло расплавленное золото. Но я однозначно ощущаю себя не таким, как раньше, и мне это нравится. Я понял, что далеко не Вритра. Мне просто дарована его сила и возможность прожить жизнь в новом теле, не повторяя ошибок себя прежнего, и этим нужно пользоваться. Долгое время я жил лишь одной местью. Она придавала мне силы и в то же время отравляла существование. «А сейчас?» — насторожилась я. «А сейчас у меня есть ты». Он нежно привлек меня к себе, потянув за воротник новой снежно-белой шубки, и поцеловал, согрев губы своим дыханием. «Может, кофе?» — отстранившись, предложил он, и, не дожидаясь ответа, потянул за собой в ближайшую кофейню. Я счастливо засмеялась и побежала за ним следом в уютное тепло небольшой кофейни, где витал аромат свежей выпечки и шоколада. Мне было легко и свободно. Я ловила улыбку Влада, смущалась от огоньков страсти, то и дело вспыхивающих в глазах, и понимала, что сегодня самый счастливый день с момента моего поступления в лицей имени Катурина. Рука Влада, сжимающая мою ладонь, была сильной и теплой. Я чувствовала, как по пальцам пробегают похожие на удары тока искорки желания. И сейчас, примостившись за маленьким столиком у окна, не могла понять, кому оно принадлежит, ему или мне. Я смотрела в его глаза и проваливалась в густую, вязкую темноту. Реальность отступала на второй план, и оставались только мысли о мягких, пахнущих апельсином и корицей губах. В эти минуты мне хотелось оставить недопитый кофе на столике и уйти с Владом куда-нибудь, где нет призрачной суматохи и любопытных людских глаз. Но я сдерживалась и не высказывала свои желания вслух, только делала очередной глоток ароматного обжигающего напитка и улыбалась. Влад хитро щурил глаза в ответ. Мне казалось, он понимает меня с полуслова. Ян. Ян не умел ездить медленно. Скорость его завораживала, а нечеловеческая реакция помогала избежать ДТП. Скользкая трасса не пугала, а только будоражила кровь. В непростых дорожных условиях сложно думать о чем-то, кроме управления автомобилем. Очень кстати, если в голову лезут разные неприятные мысли. Из-под колес красного крузака вылетали комья промороженной грязи и спрессовавшегося снега. Вечерело. Молодой человек уехал из клуба Камы ранним утром, но не отправился в лицей. Было необходимо провести какое-то время в дороге, промчаться по заснеженному Каду, остановиться перед застывшей гладью Финского залива, завернуть в Гатчину и избавиться от не дающих покоя мыслей. Все складывалось одновременно удачно и мучительно сложно. Столько противоречивых чувств и эмоций бог мертвых не испытывал очень давно. В таком состоянии возвращаться в лицей было нельзя. Там ждала Яна, а она слишком хорошо его знала. Сестра и так начала догадываться о том, что он не оставил давних планов и снова взялся за старое. Ян не хотел, чтобы ее подозрения усилились. Яна считала, что прошлое стоит оставлять в прошлом и не нужно идти наперекор карме. В общем-то, она была права, но, как считал Ян, не в этом конкретном случае. К вечеру молодой человек полностью успокоился и вернулся в привычное невозмутимое состояние. Он мог уже не думать о том, что впервые за долгое время у него появился шанс исправить ошибки и не вспоминать об Алине, которая стала ему ближе, чем он хотел бы. Ян не торопился в лицей. На него не распространялись правила, действующие для других лицеистов. Он вообще не понимал, почему остается так долго в этом богом забытом месте. Тут было спокойно и удобно, но не пора ли двигаться дальше? Этот вопрос Ян задавал себе на протяжении нескольких лет и всегда отвечал на него чуть позже. Возможно, время менять свою жизнь настало сейчас. К тому же, если получится осуществить задуманное, порвутся сразу несколько связей, удерживающих его в лицее. К металлическим кованым воротам молодой человек приехал ближе к вечеру, но успел до отбоя. Привычно кивнул знакомым охранникам на проходной и припарковался перед центральным входом. Незнакомый хищный мотоцикл, хромированный с массивным рулем и причудливым, напоминающим шею дракона, изгибом рамы, настораживал. Мало кто рискнет ездить на столь неустойчивой технике зимой. На это способен либо сумасшедший, либо некто, наделенный сверхъестественными способностями. Лицей имени Катурина чаще привлекал вторых, нежели первых. «Кто-то новенький?» — нарочито небрежно бросил Ян, остановившись возле трех девушек из своей группы и старательно выискивая глазами в толпе Яну. Она точно могла сказать, кто пожаловал. «Красавчик!» — Ирка мечтательно закатила глаза, и Ян даже не сразу понял, что речь идет не о нем. «Ага, все ясно». Он скептически хмыкнул и отошел, решив для себя, что бессмысленно тратить время. Вряд ли девушки скажут что-то вразумительное, а Яны, как назло, поблизости не было. Молодой человек поднялся по ступеням, и ему навстречу, едва не сбив с ног, вылетела, как всегда, жизнерадостная Ксюха. «Привет!» — она восторженно повисла на его шее. Девчонка была похожа на милого, шаловливого щенка с огромными преданными глазами и пушистыми каштановыми волосами. Ян относился к ней с нежностью, но откровенный огонек страсти в ее глазах отталкивал. Он не хотел этого. Ксюха напоминала ему Яну, точнее ту, кем она была очень давно, еще тогда, когда они оба были живы. Ян чмокнул девушку в висок и осторожно, но настойчиво отстранился от слишком близко прильнувшего горячего тела. В глазах Ксюхи промелькнула безуспешно скрываемая обида, но девушка ничего не сказала, а Ян сделал вид, что не заметил. «Смотрю, у нас новенький», — предпринял он еще одну попытку узнать подробности и кивнул в сторону мотоцикла на парковке. «Какой-то парень», — Ксюха безразлично пожала плечами. «Глаза синие-синие, бр. Она передернула плечами. «Холодные, аж мурашки по коже. А девчонкам нашим понравился, красивый». «А тебе?» Мельком поинтересовался Ян и тут же пожалел о своих словах. «А мне нравишься ты», — ляпнула девушка и тут же, спохватившись, замолчала. На ее щеках явственно проступил румянец. «Ксю», — начал Ян. «Ничего не говори», — раздраженно отмахнулась она. «Хорошо?» — на глазах мелькнули слезы. «Ты мне как сестра», — зачем-то попытался оправдаться парень. «Я не хочу быть тебе сестрой», — зло выдохнула она, и, резко развернувшись, рванула по коридору. По ее щекам текли слезы. Ян выругался. Ксюша была последним человеком, которого он хотел обидеть. Но бежать за девушкой сейчас не имело смысла. Она зла, смущена и расстроена. Да и что он мог ей сказать? Попросить прощения? Но ведь не за что. Ян не чувствовал себя виноватым. «Что ж, все неправильно-то так?» Пробормотал парень и, хлопнув дверью, вошел в протопленный холл здания. Здесь было тепло и немного влажно, толстые каменные стены никогда не просыхали до конца. Уже преодолев половину пути по подземному переходу, ведущему в корпус, где располагалось общежитие, Ян понял, что сильно проголодался, и снова выругавшись, развернулся назад, в сторону столовой. Молодой человек вспомнил, что нормально ел еще вчера днем. Смоленисто-черный крепкий эспрессо Камы, выпитый с утра, не в счет. Его назвать едой сложно. У Камы действительно хорошо можно было подкрепиться только свежей, будоражащей человеческой энергией. Ночью в клубе всегда собиралась толпа разгоряченного народа, адреналин зашкаливал, и достаточно было просто пройтись среди веселящейся развязной толпы, чтобы обеспечить себя необходимым количеством силы на неделю, а может и больше. Ян любил там бывать. Несмотря на раздражение, Кама никому не отказывал в гостеприимстве и не требовал ничего взамен. Редкое для бога качество. Но одной энергией сыт не будешь, а вот с едой по утрам в клубе было не густо. Повара появлялись ближе к обеду. В желудке жалобно заурчало, а перед глазами появился манящий образ котлеты по-киевски. Но гастрономическим мечтам Яна сбыться было не суждено. Он насторожился на втором этаже, почувствовав мощный скачок силы. замер и скользнул на подоконник, загородившись плотной шторой. Конечно, глупо было рассчитывать, что тот, кто источает такой поток энергии, не заметит изменения силы, которое произошло с появлением Яна, но парень надеялся, что гость не обратит внимания на колебания в стенах лицея. Здесь силовой фон был достаточно сильным и нестабильным, и только постоянно находясь на его фоне, можно было понять, что что-то не так. Не то чтобы Ян боялся неизвестного визитера, просто предпочитал сначала узнать, кто пожаловал в их захолустье, а уж потом идти или не идти на контакт. Возможно, стоит по-быстрому улизнуть из лицея, или наоборот, остаться здесь и возобновить нужное, но подзабытое знакомство. С приездом Калли он промахнулся и оказался в неловкой ситуации. Ян предпочел бы как можно реже пересекаться с древней богиней. К счастью, она была увлечена Владом и не обращала внимания на того, с кем ее связывало очень многое. Ян не знал, что испытал тогда. Злость, обиду, облегчение, ностальгию. Наверное, всего понемногу, но в любом случае пообещал себе в следующий раз быть осмотрительнее и внимательнее относиться к неожиданным гостям из Амаравати. Скрипнула дверь кабинета директора, и на пороге появился высокий, светловолосый парень с пронзительными синими глазами. На его аристократичном лице с правильными чертами и немного тяжеловатым подбородком застыло недовольное выражение. Он презрительно поджал губы, провел загорелой рукой по выцветшим светлым волосам и замер, словно принюхиваясь. Ян задержал дыхание. Он не ругался с этим гостем. Они вообще пересекались редко, и встречаться с ним не хотелось. Это было опасно. К счастью, парень, постояв несколько минут, двинулся по коридору в противоположную сторону. Ян соскочил с подоконника и рванул к выходу из лицея. Пролетел полупустой холл, едва не сбил в дверях какого-то парня и еще на лестнице пикнул замком сигнализации. Стоило поспешить. В лицей приехал Индра. И, похоже, успел поговорить с Шешей. А значит, Владу нужно бежать как можно скорее и как можно дальше, и желательно без Алины. Но это совсем другая проблема, которую рано или поздно как-то придется решать.